Донован проводил его взглядом и пробормотал короткую, но выразительную фразу. Потом он повернулся к Пауэллу. «Жаль, что нельзя сказать ему, кто он такой, Грег. Пошли, пошли, Майк». Едва заглянув внутрь, они поняли, корабль закончен. Человек никогда не смог бы так любовно отполировать все его поверхности, как это сделали роботы. В корабле не было ни одного угла. Стены, полы и потолки плавно переходили друг в друга, и в холодном металлическом сиянии скрытых ламп человек видел вокруг себя 6 холодных отражений своей собственной растерянной персоны. Из главного коридора, узкого и гулкого, двери вели в совершенно одинаковые каюты. «Наверное, мебель встроена в стены», — сказал Пауэлл. «А может быть, нам вообще не положено ни сидеть, ни спать. Только последний отсек, ближайший к носу корабля, отличался от остальных. Здесь, в металлической стене, было прорезано повторяющее ее изгиб окно из неотражающего стекла, а под ним располагался единственный большой циферблат с единственной неподвижной стрелкой, стоявшей точно на нуле. «Гляди», — сказал Донован, показывая на единственное слово, видневшееся над мелкими делениями шкалы. Это слово было «парсеки», а у правого конца дугообразной шкалы стояла цифра 1 000 000. В помещении было 2 кресла, тяжелые, широкие, без обивки. Пауэлл осторожно присел и обнаружил, что кресло соответствует форме тела и очень удобно. «Ну, что скажешь?» — спросил Пауэлл. «Держу пари, что у этого мозга воспаление мозга. Пошли, пошли отсюда. Неужели ты не хочешь его осмотреть?» «Уже, уже осмотрел. Пришел, увидел и ушел». Рыжие волосы на голове Донована ощетинились. «Грег, пойдем отсюда. Я увольняюсь. Я уже 5 секунд как не состою служащим фирмы, а посторонним вход сюда воспрещен». Пауэлл снисходительно улыбнулся и погладил усы. «Ладно, Майк, закрой краны, не выпускай в кровь столько адреналина. Мне тоже вначале было не по себе, но теперь все в порядке». «Все в порядке, да? Это как же в порядке, а? Взял еще один страховой полис? Майк, да этот корабль не полетит. Откуда ты знаешь? Мы с тобой обошли весь корабль, верно?» «Да, как будто. Поверь мне, весь. А ты видел здесь что-нибудь похожее на рубку управления? Если не считать вот этой каютки с единственным иллюминатором и единственной шкалой в парсеках. Ты видел какие-нибудь ручки?» «Нет. А двигатель ты видел?» «Верно, верно, не видел. То-то. Пойдем, Майк, доложим Ленингу». Чертыхаясь и путаясь в коридорах, выглядевших совершенно одинаковыми, они направились к выходу и, в конце концов, выбрались в короткий проход, который вел к выходному шлюзу. Донован вздрогнул. «Это ты запер, Грег?» «И не думал. Нажми-ка на рычаг». Рычаг не поддавался, хотя лицо Донована исказилось от натуги. Пауэлл сказал: «Я не заметил никаких аварийных люков. Если здесь что-то неладно, им придется добираться до нас с автогеном. Ну да, нам придется ждать, пока они не обнаружат, что какой-то идиот нас здесь запер», — вне себя от ярости добавил Донован.